и тайком писал. Мы незаметно подросли, и эти дни давно ушли. И я не скрывал, что лишь о тебе мечтал. Но только все пошло ко дну, и я не знаю почему. Уехала ты в далекую страну. Тебя полюбят там опять, но будут по-другому звать. К чему вспоминать мне новое имя твое? Нам снова вдвоем не быть. Не знаю новый адрес твой, но нас не сблизит он с тобой. Не стану писать, хоть много хочу сказать. Прощай, забудь, назад не пройти тот путь. Зачем напоминает грусть мне имя твое, ну и пусть. Я буду